Глава 35. Фил скрывается с этажа так быстро, что я даже не успеваю его остановить. Ужас от сотворённого многократно превосходит все прежние эмоции. Позвоночник сковывает льдом, что крошится кусками и оседает в животе. Но я не могу сдвинуться с места. Мне страшно от того, что должно случиться. Понимаю, что нужно что-то сделать, но не могу выйти из оцепенения. И лишь когда слышу «Тай, ты в норме?», перевожу взгляд и встречаюсь с обеспокоенным взором Стеллы. «Нет», — категорично качаю головой и срываюсь с места. «Тая, стой!» Слышу, как она меня зовет, но мчусь к спортивному залу, зная, что не прощу себе, если кто-то пострадает. Вижу издалека спину Филимонова. «Лёша!» — пытаюсь остановить парня. «Лёша, стой, не надо! Лёш, давай поговорим!» Но все мои попытки тщетны. Я слишком поздно спохватилась. Лёха влетает в раздевалку. Я перехожу на бег, понимая, что не смогу его остановить. «Где этот урод?» Рявкает он так, что его голос гремит из открытой двери и разлетается по всему этажу. Я останавливаюсь у открытой раздевалки, где парни уже начали переодеваться в форму, но не вижу никого, только Вадима, стоящего у своего шкафчика и оборачивающегося на стремительно надвигающегося друга. Фил сходу заносит кулак и бьет Вадима прямо в челюсть. Взвизгиваю. «Лёша, не надо!» Но мой крик тонет в гуле голосов. Парни тут же подскакивают со своих мест, недоуменно смотря на происходящее. Я же смотрю, как Филимонов дёргает на себя Вадима. «Какого хера ты полез к ней?» Снова бьет его. Сводный, словно встрепенувшись, обхватывает торс Лёхи и, отталкивая его от себя, бьет в живот. Тот сгибается, немного отшатываясь, а затем опять кидается на противника. «Эй, бро!» — кричит кто-то. «Что за хрень?» «Я тебя считал братом!» — рычит Лёша, нанося удары. «А ты как последняя гнида!» Внезапно меня кто-то отталкивает в сторону, и между парнями вырастает тренер, растаскивая их по сторонам. Они все еще дергаются, пытаясь продолжить драку. «Я тебе теперь даже руки не подам», — сплёвывает кровь Лёша. Я не вижу из-за спины тренера Вадима, но уверена, он тоже выглядит не лучше. «Успокоились?» — рявкает тренер. «Вы оба отстраняетесь от следующей игры, и на скамейку запасных я вас не пущу до тех пор, пока не увижу, что у меня в команде нет конфликтов и нормальное общение. Уяснили?» Смотрит он на них, переводя взгляд с одного на другого. И Лёша, и Вадим стоят молча, не отвечая. «Я не понял, вы меня услышали?» Нажимает тренер голосом, и кажется, что даже стены вибрируют от него. «Да, Игорь Валентинович», — отвечают оба. «И чтобы я больше не видел и не слышал ни о каких разборках, или будете отстранены до конца сезона. Устроили мне тут бойню. А сейчас пошли вон отсюда!» Тренер выходит из раздевалки. «А вы чего столпились? Ну-ка разошлись по своим делам!» Мужчина разгоняет неожиданно образовавшуюся толпу, стоя у двери и дожидаясь, когда бойцы уйдут. Фил вылетает из раздевалки и, не глядя на меня, устремляется прочь. Следом за ним выходит Вадим. «Эй!» — кричит он. «Алекс!» — догоняет его. «Может, хотя бы объяснишь, за что это?» — хватает его за рукав. «Сука, не делай вид, что не понимаешь!» — сбрасывает его руку с себя Филимонов. Я медленно иду следом за ними, хотя понимаю, что ничего уже не могу сделать. «Не понимаю!» — нагло лжет этот мерзавец. «Ты целовал мою девушку! Как ты мог, бро? Ты же знал, как я к ней отношусь!» — тычет пальцем ему в плечо. «Я?» — изображает удивление сводный. «Ты?» Сейчас Лёша мало похож на того милого парня, что я знала. Никогда я еще не видела его таким разъяренным. «Муху?» — усмехается сводный. «Её зовут Тая!» — рявкает Фил и бьет кулаком по стене. «Слушай, бро, не знаю, какая муха тебя укусила!» Смеется сам над своей шуткой Вадим, а я испытываю к нему отвращение. «Ты не обижайся, но мне даже с ней рядом находиться стрёмно, не то что сосаться». «Да ты гонишь!» Лёша не верит ему. «Думаешь, я дебил и не видел, как ты на неё смотришь? А ваша ночёвка, м?» Я прикрываю глаза, понимая, в какой момент он стал присматриваться к другу и к тому, как он общается со мной. «Не, бро, это ты загнался!» — пожимает плечами сводный. «Я же стою красная, как рак, и не знаю, куда деться. Конечно, мне не хотелось драки, и чтобы всё обернулось таким образом, но прямо сейчас Вадим падает в моих глазах так низко, что навсегда перестанет существовать для меня, и тем более ни за что на свете я не подпущу его к себе». «Мне нахрен не нужна твоя Тая!» Моё имя он произносит с пренебрежением. Лёха поднимает взгляд, встречаясь со мной глазами, и я вижу в нём осуждение. Теперь он считает, что я намеренно столкнула их лбами. Сводный возвращается в сторону раздевалки и, проходя мимо, толкает меня плечом. А Филимонов идёт прочь. Я же не считаю, что имею право бежать за ним, потому что я рассказала ему правду. «Довольно, мразь!» — слышу злобное шипение за спиной. «Теперь из-за тебя наша команда лишилась двух лучших игроков!» Оборачиваюсь к чирлидершам, толпящимся позади меня. На лице Дианы злорадная улыбка, а Крис смотрит на меня с таким презрением и ненавистью, что теперь не остаётся сомнений. Вот он, тот момент, когда я стала полноценным изгоем.